Заколдованный спектакль. Встреча ночью. Мне только что исполнилось 15 лет. Я был разведчиком в отряде товарища Дмитрия. Однажды, летней безлунной ночью, я возвращался из Щербиновки в Припекино, где находился наш отряд. Край этот кишил тогда немцами, белоказаками, гайдамаками, и я, заслышав издалека лошадиный топот или неясный говор, падал на землю и бесшумно полз по жневью. В одном месте, свернув с дороги в рощу, я услышал сдержанный говор и остановился, затаив дыхание. Я стал прислушиваться. Разговаривали двое. Голос одного был густой, утробный, другого ломкий, как у подростка. Разговаривали они тихо, и за стуком своего сердца я почти ничего не мог разобрать. Но вот налетел ветерок, прошелестел в кустах и донес слова молодого. «А жить все равно хочется. Я проживу 100 лет». В звуках этого голоса, чуть надтреснутого, но душевного, я вдруг почувствовал что-то давно знакомое и родное. Меня так и потянуло к этим людям. Неслышно ступая, я подошел совсем близко, присел за кустом и всмотрелся. На крохотной полянке лежали 2 человека. При свете звезд я мог различить только, что один был взрослый, а другой юнец, должно быть, моих лет. «Смотри, сколько звезд высыпало», — сказал молодой. «Иные голубые, большущие, а иные, как золотые пчелки, и все мигают». «Звезды», — вздохнул Бас, — «что в них толку? Вот если б они нам сказали, убрались уже гайдамаки из балки или еще сидят там, чертопахи проклятые, нет на них погибели». Услышав, что поблизости гайдамаки, я решил обязательно выведать у этих людей, где они их встретили, и вышел из кустов на полянку. «Здравствуйте. Кажется, на попутчиков набрел». Лежавших точно подбросило. Мгновенно они оказались на ногах. Один, очень длинный, согнулся и нырнул в кусты. Парнишка же поднял над головой палку и погрозил. «Подойди только, как тресну топором, так язык и высунешь». «Дай ему», — посоветовал из кустов Бас. Я слегка попятился. «Да что вы? Я ж свой. Я рабочий, с рудника». Молодой всмотрелся, сделал 2-3 шага ко мне, опять всмотрелся и рассмеялся. «Ага, испугался? Да это не топор, это сук». Длинный тоже вышел из кустов. Он осторожно обошел вокруг меня и строго сказал. «Твое счастье, что ты вовремя отозвался. А то я уж хотел дубину выломать. Куда идешь? В Припекино?» Длинный посопел. «А не знаешь, кто там сейчас?» Голос его стал заискивающий. Я, конечно, промолчал. Не дождавшись ответа, он вытянул из-за пазухи кисет, оторвал всем по кусочку шершавой бумаги. «Закуривайте!» И чиркнул зажигалкой. В темноту посыпались красные искры, вспыхнул слабенький огонек и осветил нос, похожий на клюв, впалые небритые щеки в глубоких морщинах, тонкие губы. В свежем воздухе запахло дымком махорки. Потом к огоньку наклонился молодой. И я увидел добрые губы, нос гургулькой и то выражение на ширококосном, но худом лице, которое означало полную готовность и в дружбу вступить, и в случае чего палкой огреть. И тут мою память точно солнцем осветила. Мне вспомнились далекие годы. Бурая стена харчевни посреди базара, полированная шкатулка с безобразно проломанным боком и вихрастый мальчишка, который утешал меня как мог. «Ничего, починим. Еще лучше будет». «Артемка», — сказал я тихо. Цигарка в губах парнишки дрогнула. Он вскинул на меня глаза, поморгал и, выхватив из рук длинного зажигалку, поднес ее к моему лицу. Поднес и замер, так и впившись в меня глазами. Но я уже видел, что он узнал меня. Я ждал его первого слова. «Костя», — сказал он и выронил зажигалку. Обеими руками он крепко схватил меня за плечи. «Костя, ты этакий друг! Вот где встретились! Мы обнялись. Мне даже показалось, что щека его влажная». Вдруг он оттолкнул меня и серьезно спросил. «Ну, а волшебные шкатулки делать научился? Помнишь, ты обещал подарить мне самую лучшую?» Так за много верст от родного города темной ночью встретил я друга детства, которого не видел 5 с лишним лет. Я подробно расспросил про гайдамаков, что встретились им в Балке, и на всякий случай решил переждать здесь, чтобы утром проследить за движением вражьего отряда. Мы забрались вглубь рощи. Длинный подложил под голову кулак и тотчас заснул. А мы с Артемкой, пока проплывала над нами тихая южная ночь, рассказали друг другу о своей жизни. Мой рассказ был короткий. Хотя за эти годы я переменил многих хозяев, работал и подручным слесарем в Луганском заводе Гартмана, и откатчиком в Чистяковском руднике, и упаковщиком на соливарнях в Бахмуте, время текло однообразно. Работа, сон, сон, работа. Только революция перевернула всю жизнь. Сразу светлее стало. Конечно, и я от других не отставал. Где взрослые рабочие, там и я. Книжки стал читать, газеты. Но тут в Донбасс вкатились немцы. За немцами гайдамаки, красновцы, дроздовцы. Рабочие, конечно, за оружие. Многие с Ворошиловым ушли. А я, как попал в отряд к товарищу Дмитрию, да так с ним и не разлучаюсь. Отряд небольшой, зато маневренный. Узнал не один белогвардеец, почем фунт лиха. «Значит, воюешь?» — с завистью спросил Артемка. «Больше в разведке нахожусь». «Ну, а ты? Расскажи про наш город. Давно оттуда?» Артемка вздохнул. «Давно. После того, как закопали мы с тобой шкатулку, прожил я в своей будке чуть больше года. А там, как поехал искать борца одного, негра, так до этого дня судьба меня и носит». И Артемка рассказал о всех своих приключениях в цирке и у гимназистов, вплоть до того дня, когда он схватил коробку с парчой и шагреневым бумажником и помчался на вокзал, чтоб ехать в Москву к негру Пепсу.